Недавно Находкинское издательство «Формат» отдельной книгой выпустило в свет отчетный доклад ЦК Трудовой партии Кореи 7-му съезду партии, с которым выступил уважаемый Ким Чен Ын. Презентация отдельной книги состоялась 17 августа в издательстве при участии представителей разных кругов и жителей России.